Глава 26. Демид. Мияги Энди Панда. Говори мне. Я очень волнуюсь. Наверное, я волновался в последний раз так сильно, когда моя младшая сестренка заявила мне, что беременна от мужчины, который на 10 лет старше ее. Вот сейчас чувства совершенно другие, но уровень волнения примерно на том же уровне. Потому что я везу Есю в то место, которым очень дорожу. И да, это моя работа. Но мои кофейни – это что-то большее, чем просто бизнес. В каждое из заведений я вкладываю частичку души. Я не позволяю чужим людям руководить там и следить за ходом работ. Я должен самостоятельно контролировать и видеть, что все идет ровно так, как я задумал. Даже дизайнер делает проекты, исходя из моих предпочтений и пожеланий. Но в какой-то момент мне стало тяжело одному. И не потому, что я устал от количества работы. Я понял, что моим кофейням не хватает души. Я бы очень хотел, чтобы этой душой стала моя вторая половинка. Я не прошу разделять мою сумасшедшую увлеченность этим делом. Но, конечно, мне хочется, чтобы моя девушка, а в будущем и жена, считала это таким же делом своей жизни, как и я. Я хотел бы, чтобы моя избранница стала той, кто сможет принести эту самую недостающую частичку души в сеть кофеен. Ксюша мое увлечение не разделяла. Она считала, что это не больше, чем бизнес, и говорила, что я уделяю этому слишком много внимания. Уговаривала нанять людей и получать прибыль, при этом наблюдая за бизнесом издалека. К сожалению или к счастью, это не мой путь. Моя сестра Яська очень любит мои кофейни. А еще сильнее любит круассаны, рецепт которых мои повара выискивали путем проб и ошибок. Но Яська – это сердечко заведений. Это смех и дурацкие шутки. Она – характер. Я – его голова. А вот души очень уж не хватает. Я миллион раз пожалел о том, что посмел упустить Есю долгих 5 лет назад. Мне кажется, будь она со мной все эти годы, мы свернули бы горы уже. Она заставляет идти вперед, при этом только лишь улыбаясь мне. Не делает ничего особенного, но ее поддержка – это даже большее, о чем я мог мечтать. Я безумно в нее влюблен. Не знаю, не смог разлюбить, и это вспыхнули так и не угаснувшие чувства, или я умудрился так быстро влюбиться в нее заново. Не имеет значения. Важно только то, что я действительно влюблен. И не готов отпускать ее никогда больше. Прямо сейчас готов встать на одно колено и позвать замуж, но она вряд ли оценит мой порыв, учитывая, что до сих пор не дала согласия на официальные отношения. Мы едем в машине. Яська молчит, разморенная сексом в душе, и смотрит в окно таким умиротворенным взглядом, что у меня, как у подростка влюбленного, чуть слюна не капает при взгляде на нее. Кладу руку ей на бедро и чуть поглаживаю пальцем по тонкой ткани джинсов. Тоже молчу. Слова вряд ли сделают что-то важное. Прикосновение и молчание порой говорят гораздо громче слов. А мне хочется ее касаться. Руки как магнитом тянет. Еся улыбается чуть заметно и кладет свою ладошку поверх моей, сжимая пальцы. Мы очень долго целовались в душе и не хотели отлипать друг от друга. Но пришлось. Во-первых, Еся уже замерзала, а во-вторых, я все-таки очень хотел показать ей новое помещение. Почему-то мне кажется, что ее может это заинтересовать. А может, это просто глупые мечты. Не знаю. «Ты не скажешь, куда мы?» – спрашивает негромко, когда останавливаемся на светофоре. «Мы довольно долго едем», и она решается спросить только, когда до места назначения остается проехать чуть больше минуты. И 40 секунд из них занимает красный светофор. «Потерпи немного, осталось совсем чуть-чуть. Какой-то сюрприз? Я бы хотел, чтобы ты восприняла именно так». Улыбаюсь и целую, притянув к себе наши сплетенные руки. Такая желанная девочка. Но это скорее не сюрприз, а просто часть моей жизни. Принимать ее или нет, решать только тебе. Заставлять не буду. Я вдруг думаю о том, а что будет, если Еся включит абсолютное равнодушие к тому, что я делаю. А ничего не будет. Мечты так и останутся мечтами, а Еся так и останется моей любимой девушкой. Ради нее я готов отказаться от мечты и до конца жизни заниматься бизнесом самостоятельно, если ей будет это не по душе. Ты загадочный. Есения усмехается и тянется ко мне рукой, разглаживая пальцем залом меж бровей. Мягко касается, почти невесомо, но действует это мгновенно. Я действительно расслабляюсь и понимаю, что приму все, что она решит. Мне нужно было все 5 лет без нее быть черствым и холодным, чтобы сейчас выплескивать всю свою нерастраченную нежность. Еся убирает руку, когда светофор загорается зеленым, и я сворачиваю на нужную улицу, через пару строений останавливаясь у своего здания. Здесь очень много работы еще, особенно снаружи. Сделать нормальные дорожки, облицовку стен, вывеску. Пока это выглядит совершенно непрезентабельно. Да еще и грязи под ногами пока полно. Но внутри отделку закончили, поэтому через пару дней будем начинать работы с улицы. И кофейня приобретет совсем другой вид. Мы приехали. Торможу и выхожу из машины. Еська сидит и ждет меня. Не бежит больше сама открывать себе дверь после того, как я в шутку на нее нарычал. Подаю ей руку и наблюдаю за реакцией. Пока замешательство. Явно не понимает, что здесь происходит. Я не особо понимаю, что происходит, но пока мне все нравится. Есенька озвучивает мои предположения, хихикает и берет меня за руку, проходя к кофейне. Переступая через лужу, прыгая через строительный мусор от снятия старых дорожек, а потом пищит, когда подхватываю ее на руки и несу до входа именно так. «Пусти!» – хохочет, но крепко-крепко держится за мою шею. «Тут грязно, сейчас!» Ставлю на ноги у самого входа, открываю ключом дверь и впускаю Есю в святая святых. Мое новое помещение, за покупку которого я боролся очень долго. Оставил там не только кругленькую сумму, но и нервов целый вагон. Но зато приобрел здание именно там, где и хотел. Проходи. Внутри все еще пахнет ремонтом, грунтовкой, цементом и чем-то еще. Из готового ровные стены и подготовленные для покрытия пол, окна и потолки. И если с частью, где будет кухня в плане дизайна проще, то с залом... Мне очень хочется не отходить от общего стиля всей сети, но и нового чего-то тоже очень хочется. Пока выходит только сломать голову. «Это что, твоя новая кофейня?» Догадывается сразу и улыбается широко и искренне, когда я киваю. «Боже, Демид, как это здорово! Ты такой молодец, что построил целую империю!» Эта девушка... Она с ума меня сводит. В самом хорошем смысле этого слова. Я до этого дня не знал, как это – смотреть и не видеть ничего вокруг. А сейчас знаю. Я правда никого не вижу больше, кроме Еси и ее горящих глаз. Она светится. «Да, новое помещение. Что скажешь?» Отмираю и иду следом за Есей, которая решает сделать обход. Она смотрит в окно, трогает стены, пристально рассматривает каждый уголок, словно оценивает. Проявляет интерес, что меня подкупает еще сильнее. Неужели моя мечта сбудется? «Я была в двух твоих кофейнях», — говорит малышка, словно немного волнуясь. «И мне очень нравится, как ты их обустраиваешь. Я вижу и чувствую, что это все твои идеи, а не дизайнерские. Просто потому, что в каждой мелочи чувствуешься ты. Но ты не думал разнообразить немного интерьер?» «Предлагай». Усмехаюсь, усаживаясь на единственную поверхность в этом помещении. Подоконник. «Я, наверное, лезу не в свое дело, да? Просто поделись мыслями со мной, пожалуйста». «Ладно». Выдыхает и улыбается, усаживаясь рядом. «Просто я подумала, что тебе нужна изюминка. Что если сделать каждую кофейню своего цвета? Не нужно менять стиль, нужно просто окрасить каждую в свой цвет. Обивка стульев и диванов, шторы, плафоны на лампах и салфетки на столах. Этого будет достаточно, чтобы принести свежести. Например, это помещение можно сделать лавандовым, а то, где мы были впервые, нежно-салатовым. В центре, где я была одна, словно просится нежно-голубой». «Есть». Улыбка сама собой на губах тянется. Я не могу поверить своим ушам. Я не могу на нее насмотреться. Я не могу... Да я жить без нее не могу, Боже. «Что? Я все-таки лезу не в свое дело, да? Прости, мне не стоило. Я просто поделилась, я не хотела, чтобы ты подумал, что...» «Есть, выходи за меня замуж». Говорю от чистого сердца и с улыбкой вижу, как Есения застывает, так и не договорив предложение. «Что?»